Потом было применение лабиринта, благодаря обеспеченной дворцом связи между крупнейшими очагами обороны, а также благодаря восстановленным барьерам, прошедшие без малейшего вреда для обороняющихся, что дало не только надежду, но и способы ее воплощения. Твари поразительно быстро собирали обратно разрушенные пространственным артефактом боевые порядки, видимо, точно так же имея между собой идеально настроенные системы сообщения, но часть подкреплений сумела к храму пробиться. Их, фактически, ножкой подтолкнули, телепортировав все несколько сотен армейских клинков и десяток элитных гвардейцев прямиком из дворца. Вместе с ними в храм повалили простые гражданские, которых действие лабиринта вывело из западни, подослав поближе к месту, где им могут помочь. Нескольких пропитанных похотью неудачников успешно очистили даже ослабевшими молитвами, а кого не смогли, тех просто обратили пеплом, не церемонясь с безумцами. Культистам тоже доставалось, благо среди них, принесенных абсолютно хаотично выбирающими цель путями лабиринта, профессиональных шпионов не имелось, или таких не нашли. Главная тварь вела ожесточенную магическую дуэль с дворцом, при этом не слишком-то и уступая совместной мощи собравшихся там магов и самому императору с его наследником, а заодно рассеивала удерживающие громадный разлом в пурпурных небесах чары, освобождая свою армию. Храм оказался предоставлен едва ли не сам себе, благодаря чему в сердцах обороняющихся начали прорастать первые за долгое время ростки оптимизма, но длилось это почти идиллия недолго, скорее даже закончившись слишком поспешно и неприятно быстро. Закончилось вместе с синхронным и комбинированным ударом, по меньшей мере, троицы легендарных тварей, сообща накрывших храм облаком серебристой пыльцы, под которой защита начала стремительно рассыпаться. Какие бы души, артефакты, заготовки или даже родные способности извергов не обеспечивали эффект пыльцы, но эта субстанция не просто выступала очень сильным негатором как обычной магии, так и божественных чудес, но еще и усиливалась за счет поглощенной и переработанной силы, грозя добраться до засевших под барьерами смертных и пустить на материал уже их. Смертные ответили сопоставимо, выдав нечто, по типу воздействия почти аналогичное, тоже на основе материальной компоненты с высочайшим магическим наполнением. Зеленоватого цвета дымок, пахнущий свежескошенным сеном, был почти не опасным, а задохнуться в нем можно было только в том случае, если кроме этого дыма станет нечем дышать. Зато порождение алхимического гения превосходно умело связывать с собой любые другие алхимические же проявления. Использованная дьяволами дрянь чистой алхимии, конечно же, не являлась, но действовала все-таки по схожим принципам, в основе которых лежал банальный эссенциализм, только самоподдерживающийся и словно бы вариативный, будто вся эта пыль обладала подобием разума, который подстраивал ее состояние под конкретную пищу. Алхимия церковников справилась на удовлетворительном уровне, расправившись с пыльцой, но не имея шансов воплотить обратно пожранную защиту, а второй раз провести стремительное восстановление не могли даже собравшиеся здесь уникальные личности. Изверги, в общем-то, именно такого результата и добивались, сразу же проводя следующую атаку. Атака выглядела абсолютно черным шаром, напоминающим громадное пятно, что поглощает свет одним своим присутствием. И этот шар покатился в сторону центральных врат в храмовый комплекс со скоростью только-только выпущенной стрелы. Причем не кем попало выпущенной, а как минимум мастером-стрелком, да еще и не из самого простого лука. Стоило только поверхности шара коснуться освещенных камней врат, как мяч этот раскрылся, вывернулся наизнанку, выпуская наружу сотни шипастых щупалец, тут же вцепившись во все поверхности и начав затягивать их в глубину раскрывшегося шара. Щупальца со своей задачей справлялись, да так хорошо, что складывалось ощущение, будто они тянут не камень и прочую материю, а словно само пространство, что начало растягиваться и скручиваться бубликом от такого беспардонного отношения. Спустя какую-то секунду, за которую никакой нормальной контратаки наделенные провести не успели, если не считать множество примитивных чар, засосанных в черноту, как и все прочие, вместо ворот и ближайших к ним участков стены осталась только сферическая яма в земле. Взметнулись потоки ветра, заполняя воздухом внезапно образовавшийся вакуум, затрещали остатки защиты, лишенные целого сегмента своей структуры, а внутрь пролома уже начали бить десятки чар попроще, площадных атак и точечных укалываний, прореживая защитников и не давая им помешать штурму. В этот раз элита была прикрыта не откровенным мясом, а вполне себе средними боевыми частями дьявольской армии, прикрывая их в ответ, а в качестве наконечника копья, ударной основы неостановимого молота выступали легенды. Три из них находились, фактически, на передовой, постоянно перенося свои раны на союзников или собственные сонмы, тогда как еще парочка застыли почти под самым куполом чужого неба, атакуя совместно с несколькими поддерживаемыми прямо в воздухе магическими кругами. Сверхдальняя артиллерия на таком расстоянии теряла в точности, зато позволяла экономить на защите, поскольку до них никто не добивал, а те, кто добить мог бы, слишком сосредоточились на обороне. В очередной раз показалось, что битва у храма уже проиграна, когда свое веское слово сказала самая главная рыба в этом пруду, человек, ко мнению которого прислушиваются вообще все, потому что иначе чревато. Иерим Стайр вышел на порог своего храма, своего, пожалуй, дома, не прячась за барьерами и баррикадами, словно игнорируя все попытки его задеть, а уж бить по сияющей праведным гневом фигурки старались вообще все, кто только мог себе эти удары позволить, сопровождаемый десятком клириков, тоже сияющих своим гневом с интенсивностью, напрямую зависящей от положения в клире и уровнях, он, казалось, вообще не замечал, что все до единого слуги Божьи в этом городе должны были критически ослабнуть. Сведенные в молитвенном жесте руки разомкнулись, а последние слова воззвания наконец-то прозвучали, после чего произошло сразу три вещи. Резко и решительно телепортировала обратно под стены храма всю свиту первожреца, спасая их после того, как они отдали слишком много сил и не могли больше защитить себя. Парочка из них так и не успели спастись, одного достало совместным ударом сразу двух легенд, а второго разорвало пространственным завихрением, вследствие резкой перемены частоты работы купола. Не иначе, тоже кто-то из особо проворных тварей постарался, просчитав и переиграв смертных порталистов. Разлетелась вдребезги зачарованная стрела, выпущенная каким-то культистом из лука, но размерами больше подходящая иной баллисте. Индивидуально подобранный снаряд, созданный и вылитый из чистого волшебства специально для Иерима, лишь немного пошатнул того, не нанеся ни царапины. Магия стрелы, не в силах преодолеть защищающие цель чуда, только бессильно вспыхнула, еще сильнее захламляя окружающее пространство токсичной до нельзя магией. Молитва вернейшего поборника справедливости, со, простите за каламбур, справедливостью такого звания спорили редко, несмотря на любовь этого поборника ко всяческим полулегальным финансовым махинациям во благо храма, попросту отпустила все души в сонмах рядовых тварей, заодно вычищая оболочки культистов от порока. Ну, а поскольку культисты эти добровольно в себя похоть впустили, отдались ей и напитались от нее силой, то без нее их тела, со всеми их дарами и боевыми мутациями, начали испытывать определенные трудности в том, чтобы оставаться боеспособными или хотя бы живыми. Вышедшая из планарного прыжка на основе пламени тварь, одна из трех легенд атакующего копья, почти достала до лица клирика длинным языком с утолщением на конце, но лишь едва сдержала визгливый стон, когда этот язык и одну из рабочих конечностей стесала потоком сияющей синевой морской воды. Еще одна легенда приблизилась самым обычным прыжком, благо внешне напоминала покрытую наростами и половыми органами гуманоидную жабу, но удар лап, несмотря на силу и явно непростой яд на когтях, увяз в окружающем жреца сиянии. Третья из легенд, как и добрый десяток простых элитных тварей приблизились, но в ближний бой лезть не решились. Вместо этого они применили сразу четыре типа планарных энергий и еще сверху какой-то концептуальный контрактный эффект, под угрозой потери души, запрещающей покинуть определенный участок пространства. Они не могли знать, почему их цель так легко вышла на безнадежный и глупый бой, вместо того, чтобы разумно использовать имеющиеся преимущества и оборонять храм. Зато твари прекрасно осознавали, что лучшей возможности выбить столь сильную фигуру у них не будет, особенно, если фигура все-таки завершит то, ради чего она так подставилась. Иерим мог относительно легко сразить любую из находящихся здесь легенд в бою один на один, даже если учитывать эффект купола, на вернейшего слугу Гримментрия, действующего едва ли в треть силы. Не уступил бы он и двоим тварям сразу, а всю троицу имел шансы долго и успешно изматывать постоянными маневрами, продавая свою жизнь и душу очень дорого. Но вот действуя против троих тварей легендарного уровня вблизи, двоих равных им, только бьющих с дистанции, а также под эффектом купола и при поддержке извергов помельче, даже ему было в таком положении не выжить, особенно если учесть, что он только-только завершил одну молитву и уже не успевал оформить еще одно чудо сравнимой силы. Твари атаковали жреца в момент его слабости, под взглядами ненавидящих и стремительно падающих в отчаяние людей и нелюдей, банально не успевающих прийти на помощь их последней надежде. Ровно так, как и желал того сам жрец. Пространство вокруг сражающихся словно пошло бликами, будто отражениями небесной синевы на поверхности волн морских, в те дни, когда это самое море почти неподвижно, лишь едва задеваемо легкими порывами ветерка. Следом за бликами пришел звон колоколов, удар барабанов и гомон разъяренной толпы, собирающейся сжечь пойманного чернокнижника, пришел громовой силы удар судейского молота, оглашающий вердикт висельнику, пришел хлопок печати, проставляемый на договор о ненападении между могучими державами. И придя, эти звуки не ушли обратно, а словно сконцентрировались, заставляя блики стать плотными, почти ослепляющими. Этого артефакта не должно было быть в руках Иерима, потому что он, по всем возможным и невозможным докладам, отослал его вместе с одним из вернейших своих учеников, прямиком на Алишанскую границу, в одну из основных приграничных крепостей. Но сейчас артефакт был здесь, против всей имеющейся у извергов информации, которые наверняка пожелают дать немного страсти облажавшимся разведчикам. Пожелали бы, если бы имели шансы пережить свой последний суд. Вердикт о виновности считался мифическим артефактом, несмотря на то, что был создан самим Гримментрием, но шел по самой верхней границе своего грейда. Даже богам не просто создавать божественные же артефакты, поскольку слишком многое в них придется вложить, навсегда пожертвовав частью своей сущности, даровав божественность чему-то, что ею обладать не могло. Тем не менее вердикт вплотную приближался к этой грани, воплощая концепции, крайне для Гримментрия близкие. Несмотря на всю свою мощь, эта вещица, выглядящая обычным святым амулетом в виде двух накладывающихся друг на друга восьмерок, главный символ церкви равновесия, была малополезна против тех, кого ни в чем было обвинять, то есть была крайне эффективным оружием против подавляющего большинства разумных и не очень сущностей, что населяют любые существующие миры. Сила артефакта позволяла временно подвести любого противника под юрисдикцию кодекса равновесия, сиречь религиозной доктрины, давая божеству власть над душами под это воздействие попавших, разумеется, строго в рамках самого кодекса, который, если подумать, довольно четко описывает ситуации, в которых наказать кого-либо будет ни за что. Так-то любой бог может выдать свое неодобрение тому же извергу, душегубу, взяточнику или просто нехорошему человеку, мало молящемуся, нехорошие мысли думающему и на храм не жертвующему. Вердикт позволял делать это лучше, точнее и практически неостановимо любыми способами. Фактически, жертвы артефакта на некоторое время становились столь же тесно связанными с Гримментрием, как и высшие сановники его клира. То есть, если вины на жертвах артефакта не будет, то вместо возмездия им можно даровать подпитку силой на уровне тех же самых сановников, отобрать сотенку достаточно порядочных прихожан, после чего 9 из 10 из них под ударом вердикта подохнут, а оставшиеся смогут, ненадолго правда, действовать на уровне тех самых высших сановников. В эпицентре действия вердикта только одна личность могла со стопроцентной уверенностью не опасаться возмездия своего патрона, сам Иерим, хотя даже он все-таки вздрогнул, вспоминая мелкие и неотмоленные грешки до махинаций. Среди извергов искать невиновных было бы ну очень странной затеей, а потому и результат вышел со всех сторон, кроме стороны самих тварей, положительным. Разом обретя власть над обвиняемыми, божественная воля тут же перехватывает связи между тварями и сонмом каждой из них, даруя части душ свободу, а части из них забвение, после чего начинает эту связь продавливать, стягивать в тугой узел, разрушая тела и сущности извергов, но позволяя себе начать влиять на обстановку в вечном куда более полно. Простые твари, даже элитные, дохнут, и вовсе не успев попытаться спастись, зато отлично прочувствовав на себе тяжесть справедливости. Две из трех легенд следуют их примеру секундой позже, становясь основой для сияющего морской гладью и небесной синевой портала. В районе действия храма стремительно восстанавливаются силы клириков, делая их классы вновь боеспособными. Причем, не только клириков Гримментрия, но и немалой доли иных божеств, пусть и по немалому тарифу и с потерями, но мощность установленного канала достаточно, чтобы передавать крохи сил не только своей пастве. Из-за затянутого дымом и пожарами горизонта прилетает несколько атак от мифической твари, главного изверга, пришедшего в вечный домена, ради такого дела даже отвлекшегося от сражения с дворцом. Вот только пусть бог здесь и опосредованно, только за счет нестабильного и в любой момент способного рухнуть канала, но он все же бог, все три атаки просто ныряют в отправившуюся им навстречу морскую волну, на миг потерявшей синеву и ставшей невыносимо глубокой, не имеющей дна. Увы, третья из легенд оказалась более подготовленной, сумев на секундочку заменить свою сущность на оттиск души истинного праведника, выпадая из власти вердикта. Гримен 3 распылил обманку едва ли не мгновенно, но атака такого далекого и близкого одновременно господина задержала его волю достаточно долго. Потеряв две трети сонма, тварь избежала участи стать деталью канала, ослабив портал достаточно сильно. А потом Иерима снесло с его позиции вместе с ошметками божественной силы, ранее бывшими тем самым порталом, после чего внесло сквозь пролом в обороне обратно в храм, да так, что часть пути он проделал сквозь стену. Божественный портал схлопнулся столь же быстро, сколь проявился он в реальность, а на сцене появилось новое действующее лицо, только теперь работающие на стороне врага. Заодно стало понятно, почему изверги с таким спокойствием и расточительностью гнали на убой целые толпы низкоуровневых культистов и замороченных горожан, потому что гнали их не на убой, вернее, не совсем на убой, не до конца. Глаза Иерима видели несоизмеримо больше того, что доступно простому человеку, даже если не учитывать способность полноправного героя разглядеть уровни и классы тех, на кого взор падет. И сейчас ему не нужно было прикладывать особых усилий, для того чтобы осознать природу показавшегося изверга, того самого, что разрушил портал и едва не продавил защиту первожреца. Старший над клейменными 71-й ступени могущества смотрел прямо на Иерима, не замечая ни расстояния, ни поднятой его полетом сквозь стену пыли, ни красочных иллюминаций, спровоцированных выбрасываемым в воздух волшебством. Уровень твари пугал не так сильно, как уже продемонстрированные способности. На штурм храма шла волна пылающих пеклом и похотью тел, каждая из которых принадлежала тем, кого уже успели однажды убить, развоплотить или распылить на кровавую взвесь. Сон этого выродка был повернут в обратную сторону, направлен не внутрь, но вовне, позволяя использовать имеющиеся в распоряжении души совершенно невообразимым способом, при этом каким-то темным чудом не разделяя самого себя на ноль, разрывая на части и сон, и заключенные в нем души. Сотни простых горожан были покрыты символами и пятнами, истекали и хором и смердящим плесенью медом из каждого клочка кожи, были закованы в прозрачные и нерушимые цепи, отмечены клеймом, что не давало им умереть. Их тела были уже не из плоти, а из псевдоматерии, точно той же, что давало основу для тел дьяволов, а сущности их уже не принадлежали им самим. Они все еще были здесь, все еще купались в том, что изливал на них изверг, но сами по себе являлись не более чем продолжением его воли, дополнительной конечностью, живым передатчиком и куклой своего мастера. По вновь вернувшимся били магией, давили их всем, чем могли, а могли они много, даже без учета Иерима, но там, где простого человека, пусть и напитанного пеклом, было до обидного легко убить, клейменные проявляли запредельную живучесть, принимая урон напрямую на собственные души, распределяя его равномерно между всеми своим собратьями, а потому урон этот снижался до незначительных величин. Даже одна только толпа в несколько тысяч таких несчастных могла бы стать проблемой, особенно если не забывать про обычных дьяволов, охотно пользующихся преимуществом такого прикрытия. Но одними горожанами и слабыми собратьями по культу гвардия клейменных не ограничивалась. Их было около полусотни, полсотни выдающихся по чьим угодно меркам страдальцев, чьи души уже многие века томились в участи даже более страшной, чем обычный плен в сонме какого-то изверга. Каждый из них был сравним по силе с элитной тварью, но при этом обладал чудовищной бронированностью и возможностью игнорировать техники, приемы и магию, специально против дьяволов заточенные. И среди них выделялась главная троица, тройка сильнейших цепных псов, жемчужин коллекции собравшей их твари, что, несмотря на внешность обычного гуманоида ростом в 2 метра, в плане энергетическом являла собою громадную хищную медузу с тысячами отдельных щупалец пасти, где на кончике каждого находился отдельный симбиотический организм из клейменной души и порожденного медузой тела. Тройка сильнейших симбиантов играла роль одновременно защитников и главных клинков, прикрывая основное тело старшего над клейменными, не забывая поддерживать толпу мелочи в атаке. Громадный великан, словно вылепленный из черненого железа, покрытый сплошным ковром развращающих татуировок и одетый в шипованные латы, только с той разницей, что все шипы были направлены вовнутрь. В прошлом это был явно наделенный, из очень редко встречающейся на этом континенте расы гигантов, освоивший классы защитника, мастера-воителя из скальной твердыни, не потеряв свои умения даже в плену, только усилив их многочисленными дарами пекла. Большая часть урона перетягивалась им с рядовых тварей на себя, заряжалась и возвращалась обратно, буквально снося баррикады, защитников и волшебные барьеры. Он один, терзаемый мукой и экстазом, прикрывал всю многотысячную армаду и своего владельца. Обнаженный мужчина, явно имеющий примесь крови морского народа, беззаботно плавал внутри водяного пузыря 100 шагов в обхвате, словно не замечая ни своего состояния, ни окружающего его кошмара. Из потоков созданной им же воды то и дело порождались прозрачные фигуры прелестных дев, дарящих ему свои тела и ласку. А пленник даже не понимал, что сам создавал своих тюремщиц и хозяйкой собственной силы. Они не были полноценными дьяволицами, а ожившей фантазией, концентрированным пороком, пропущенным через фильтр души повелителя рек. Его атаки, наносимые не им, а его фантомами, что давно покорили разум создавшего их мага, ненавязчиво размывали, растворяли и всасывали в себя и волшебство, и чудеса, стремительно опустошая ресурсы храма. Суть его странной и непривычной для этого континента силы, непрерывного течения, позволяла противодействовать любой, вообще любой стационарной и большей части активной защиты. Третьей была дева, ослепительно давящая своей синевой, словно клочок самого настоящего неба, вновь оказавшегося здесь, под гнетом купола. Глаза Иерима видели и пуст часто, слишком часто ему доводилось жалеть о том, что он не может ослабить или даже выключить свой взор, но очень редко испытывал он такую жажду ослепнуть, лишь бы только не видеть этого. Когда-то она была адептом синевой чудовищной силы, куда сильнее самого Иерима, возможно, даже если бы он запросил помощь Гримментрия. Именно эта душа, реши первожрец выступить против этого погонщика хренового, должна была стать его гибелью. Он был силен, но понимал, этой пленнице он не сделает ничего, не поможет даже божественная сила, словно ее готовили прямо под него долгие годы, если не века. Может быть, так оно и было, кто же узнает теперь? Спрашивать извергов не хотелось, хотя бы из-за их любви наполнять любые слова ментальными эффектами и соблазнами. Ему кажется, что его глазницы скрипят, будто в них насыпали песка, когда он отворачивается в сторону, не в силах смотреть на результат кропотливого труда самых проклинаемых мастеров мироздания. Если бы не стоящие за спиной храм и укрывшиеся там горожане, если бы не весь цвет клира, что рассчитывает на его, Иерима, могущество в этом бою, он бы наплевал на все, позвал бы силу возмездия и попытался бы убить смотрящую прямо на него, сквозь все преграды битвы смотрящую, мразь, даже если бы это стало последним в его жизни деянием. Шансы победить человек имел, но только если бы изначально разменивал свою жизнь, свое бытие на чужое, но это был бы только шанс, тогда как у твари их все равно оставалось намного больше. Он не мог оставить тех, кто пришел в храм за защитой, не мог бросить их. Бурлит кровь и ненависть в его нутре, когда он видит довольную и понимающую улыбку твари, что успела и сумела его просчитать. Если бы только он задержался с использованием вердикта, то под его прикрытием мог бы надеяться на победу в поединке. Без главного активируемого эффекта артефакт не терял силы, имея, чем ответить и добавить сверху на любой вражеский трюк, но против такой твари, против тройки его любимых марионеток, против целого воинства марионеток помельче, он мог только погибнуть, подарив заодно вердикт врагу для дальнейшего осквернения. Скрип зубов, на которых ощущается хруст попавшей в рот каменной крошки, а после короткая молитва, доносящая его слова и приказы до соратников, оставляя на них защиту храма и обязательство держать его столько, сколько будет возможно. Тварь не рискнет идти на прямой штурм, какая бы там ни была на нем защита и сколь бы ничтожным ни казался распределяемый между клейменными урон. Потому что алтарь храма, потому что запасы боевых амулетов и артефакты последнего предела все еще есть. Нет, тварь потратит время, почти гарантированно раскатывая оборону с минимумом потерь, но потратит. А там, глядишь, поменяется обстановка или дворец пришлет еще немного помощи. Глупая надежда, ведь у дворца своих проблем хватает, но все лучше, чем обреченность. Сам Иерим, не в силах атаковать старшего, взмывает в воздух, прямо в прыжке шепча еще одну молитву, одну строчку ее, самую первую строку просьбы о справедливости, которую каждый церковный служка, даже класса не получив, заучивает самой первой. Даже одна только первая строка, первая из молитв в устах первожреца может многое, но сейчас эти слова еще и активатор, запускающий перст наказания, второй из активируемых эффектов вердикта. На миг зависая в воздухе, рефлекторно развеивая атакующие его чары, с трудом уклоняясь от скоординированной атаки чар более опасных, Иерим ловит взглядом отчаянно спешащего разорвать дистанцию легендарного изверга, последнего из вышедшей против него троицы, того, который в попытке сбежать, потерял единственный шанс спрятаться за спинами марионеток, подставить кого-то из них вместо себя, самый эффективный прием против перста. Небесный синевы копье, скорее даже не копье, а кол, только не деревянный, а из чистой энергии, настигает тварь несмотря на попытку блинка, поставленные душами планарные барьеры и эффект перекладывания урона на сонм. Легендарная тварь, пусть и уже побитая вердиктом, падает оземь, извиваясь в агонии, на глазах растворяясь в синеве, пока каждая из его коллекционных душ освобождалась вместе с его гибелью. Вспышкой такой знакомой, такой чужой, извращенной, оскверненной и преданной синевы отвечает третья из кукол, снимая и забирая обратно эффект артефакта, но спасти союзника уже нельзя, слишком сильные повреждения. Иерим взлетает выше, поднимаясь под самый купол, туда, где его ждут еще две легенды, пусть он не в силах сражаться с готовой убивать именно его тварью, но этих двоих он одолеть способен. Возможно, если он справится, то вернется помощь своему храму. Возможно, ему еще будет куда возвращаться. Старый, пусть и выглядящий лишь на четвертый десяток лет, мужчина будто бы вновь почувствовал себя маленьким сорванцом, чью деревню сожгли людоловы, чью семью либо вырезали, либо угнали в рабство, которому оставалось только бежать, прятаться и сжимать зубы в бессильной ненависти, лелея мечту о том, чтобы когда-то настичь злодея и воздать ему за все совершенное. Как же давно он не испытывал этого бессилия, как же он его ненавидит. Ненавидит, не в силах простить себе то, что он тогда остался жить. Сражение перешло во внутренний двор первохрама Гримментрия, и только там, на камнях, пропитанных чудесами до последней пылинки, тварей удалось наконец-то притормозить. Они продолжали давить неотвратимым горным обвалом, снежной лавиной, силевым потоком, но теперь они продвигались куда медленнее. Джуниор Дрейк, гвардеец его величества, по праву занимающий место в личной его гвардии, был, как и всякий гвардеец, превосходно подкован в тактике и стратегии, даже если служба его почти никогда не подразумевала командирских ролей. Потому-то он и видел, отчетливо читал исход этой битвы, очень печальный исход, про себя готовясь активировать амулеты последнего выдоха, чтобы не оставить тварям ни души, ни тела. Голова гудела от регулярных попыток наложить какое-то внушение, вроде бы один раз какая-то глубинная штука почти прошла, но артефакты вытащили, поскольку в него, на самом острие обороны находящегося, непрерывно били все, кто мог и хотел. К счастью, перед тем, как отправить их телепортом прямиком из дворца, всю гвардию обвешали амулетами и подобрали комплекты артефактов, идеально против извергов заточенные. В общем, Джуниор куда больше опасался боевых техник и когтей тварей, чем их излюбленного порока, хотя и понимал, что его самоуверенность может оказаться роковой. Щит в очередной раз содрогается от удара целой серии пурпурных шаров, пусть даже все они летели не в него, с его-то бронированием, а в стоящих далеко позади бенефиков. Чары щита перехватывают направление атаки даже без непосредственного участия гвардейца, позволяя тому сосредотачивать силы на атаке. Удар пламенного клинка, прорастающего прямо из руки удивительно уродливой дьяволицы, скользит вдоль зачарованной стали, а тварь хохочет и страстно стонет, когда роковой удар отсекает ей уже вторую конечность, заодно подставляя под удар сразу двух магов. Лед и ветер давит мерзость, вынуждая отступить, применяя блинк, но Джуниор вновь использует удержание позиций, роняя противницу на каменный пол ударом щита. Вообще-то удержание предназначено для использования на себе самом, чтобы с ног не свалили, не переместили каким-то умением, не притянули телекинезом или еще чего не сделали. Но полностью закрытое умение дает куда большую вариативность, особенно если это умение эпического класса, а не стандартная способность типичного стражника. Используя сокрушающий взмах, он рассекает тело дьяволицы вдоль, мимоходом отмечая повреждение ее сонма и перекатом уходя от посмертной атаки. В чреслах разгорается пламя, кровь стучит в висках, а мысли начинают скатываться к позорному желанию поиметь ближайший труп, желательно еще теплый, но артефакты вновь успокаивают разум и душу потоком ледяной прохлады, возвращая здравомыслие. Выходя из переката, гвардеец оставляет длинную и опасно выглядящую рану на теле одного из клейменных, как обозвали их клирики, отбрасывая того подальше. Хотя должен был бы разрезать на две части этого, и еще парочку стоящих за ним, продолжение клинка все-таки, тварь, или все же культист, непристойно вопит в экстазе, на глазах восстанавливаясь, но его сносит тройкой светящихся от наложенных благ стрел, заодно развоплощая и его ближайших соседей, когда стрелы детонируют. Вновь щит притягивает поток боевых пульсаров, причем тех же самых, что и в прошлый раз, а владельцу артефакта только и остается, что с тревогой отмечать раскалившиеся края щита, для которого столь интенсивное поглощение вражеских чар пользы не несет. Пока что расплавленный металл с примесью мифрила на землю не капает, но такими темпами долго ждать не придется. Подставляя щит под удары копии топоров в руках клейменных стражников, судя по всему, из тех, кто так и не сумел добраться до храма для соединения с основными силами, Джуниор сносит одному из них голову и оставляет окончательное развеивание тела на магов прикрытия. Перезвон стальных трубочек, именно так для него звучит зов его интуиции, именно ему он следует, активируя встроенную в латы защиту и помогая ей телесной крепостью, едва удерживая щит в руках, когда его почти пробивает лапа громадного медведя-оборотня, тоже, разумеется, клейменного. Второй удар метит в открытый бок, а клинок отчаянно не успевает за мыслью, но, прежде чем Джуниор прощается с печенью, оговорили, что ей от выпивки плохо. Клейменный перевертыш распадается на три части. Кивком выказывая благодарность спасшему его незнакомцу, он тут же пытается вернуть долг, прикрывая явно не на своем месте находящегося бритера в глухой маске даже без прорезей для глаз. Кто же с кинжалом и шпагой в такой толчее воевать будет? Попытка прикрыть выходит неудачной, потому что сразу две твари, причем обе посильнее недавно убитой дьяволицы, пробуют познакомиться с бритером поближе. Гвардеец уже готов произнести короткую молитву за упокой спасшего его бедолаги, благо прямо в храме она может и помочь, как становится ясно, что бритер этот даже в свалке штурма отнюдь не беззащитен. Артефактная шпага его аж глаза слепит сиянием, заставляя прикинуть цену оной шпаги, сравнить ее со своим обмундированием и признать, что эта полоска стали не уступит его щиту, а ведь верность дрейков, их семейная реликвия, считалась легендарным артефактом, даром, что слабеньким для своей ступени качества. И ладно бы только клинок, но и сам владелец явно не на улицах воевать учился. Несмотря на чисто дуэльные ухватки и технику, в нормальной битве малополезные, он умудряется разделывать противника даже быстрее Джуниора. Нет, достойный сын дома Дрейк обладает классом годным для обороны, а не атаки, но все равно он должен превосходить дуэльщика. Похоже, дуэльщик этот явный провинциал из глухих деревенек, потому что об этой истине он, очевидно, нигде не слышал, а потому игнорировал. Шутки шутками, но Джуниор даже залюбовался, несмотря на то, что предпочитает исключительно баб. Огненная грива волос металась следом за движениями туловища, что маятником двигалось между рядов противника, а уж как ноги его танцевали. Опытный фехтовальщик, и сам умеющий шпагой владеть на приемлемом для аристократа уровне, он мог оценить это зрелище и знатно почувствовать свою неполноценность, даже несмотря на совсем иной класс. Казалось, что одетый в легкие и обманчиво тонкие тряпки да кожаную броню бритер пребывал во всех местах одновременно, держа дистанцию, выдерживая нужные паузы и непрерывно рассекая, упокаивая навеки с помощью своей шпаги, лишь иногда блокируя ответные удары куда более скромным кинжалом. Джуниор пристраивает свои кости чуть сзади, выступая в роли волнолома, прикрывая дуэлиста от площадных или магических атак, перехватывая стрелы и метательные снаряды, попросту притягивая их на себя и давая отступить уже себе за спину, если юркого хлюпика прижимали всерьез. Тот почти не блинковал, то ли экономя энергию, то ли просто не желая менять одну толпу и толкучку на другую, раз уж и там одинаково неудобно. Зато умудрялся проходить между ударами даже там, где не мог извернуться просто физически, словно и вправду пребывал в нескольких точках одновременно. Суперпозиция, танец пустоты, что-то еще, малоизвестное и потому незнакомое Джуниору. Скорее все-таки последнее, потому что для коронной фишки высококлассных бритеров его стойки слишком неагрессивные, словно заточенные на уклонение в первую очередь, тогда как у бритера выше второй ступени развития класса есть возможность переместиться так, чтобы клинок после перемещения оказался уже внутри чьих-то потрохов. Тут, скорее, дуэлянт, только очень сильный, какой-то высшей его разновидности. На фирменный танец фантомов это тоже не похоже, очень уж явный энергетический след. Вдвоем выживать стало резко проще, особенно когда странный союзник начал бить не только дуэльными техниками, но еще и небесной планарной силой, от которой его маска начала мягко светиться и выборочно слепить твари до клейменных, если те подбирались слишком близко. Похоже, его знакомец, с которым они даже словом не перекинулись, но которого он уже готов напоить до свиняче ползающего состояния, относится к кулакам храма, причем кулакам не очень-то афишируемым, силой он даже без артефакта не уступает Джуниору, причем Джуниору с артефактами, а такие люди обычно на слуху, если не прикладывают огромных усилий для достижения противоположного. «Да кто же ты такой?» – ворчит про себя гвардеец, вновь прикрывая союзника, заодно добивая вторую из ранее напавшей на них двойки элитных тварей, уже лишившуюся 5 из 8 своих конечностей, даже если не считать используемого вместо плети хера, тоже отсеченного. Прибыл вместе с волной перемещения. В ухе отзывается голос одного из пятерки координаторов, прямо сейчас руководящих обороной, по-видимому, посчитавшего риторический вопрос нериторическим. Вызвался в добровольцы после прохождения проверки на осквернение. То есть все же не храмовый кулак, под последнюю мысль Джуниор перестает экономить силы, потому что твари вновь начали усиливать натиск и двое невольно вырвавшихся вперед идиотов оказались на острие своего участка, посреди очень широкого простора внутреннего храмового парка, перед толпой прущих прямо на них тварей и без поддержки строя. Гвардеец активировал нерушимость, сильнейший эффект его щита, а дуэлянт перестал сдерживать небо, начав давить им не сильно слабее, чем до этого впечатляя фехтованием. А ведь те самые бритерские техники он тоже использовать не перестал. Джуниору пришлось еще раз пересчитать силу союзника, осознавая, что очень уж сильно в прошлый раз не досчитался, и теперь ему все интереснее становилось. Продемонстрированное, выходит, уже уровень не просто гвардии, а капитана фонной гвардии минимум. Это могло показаться невозможным и, чтоб ему вечность трезвым оставаться, он бы сам не поверил тому, кто попробовал бы рассказать ему об этом, но они стояли на гребне этой волны, держась против сразу слаженной четверки элитных тварей, десятка тварей чуток послабее и просто толпы обычных извергов и усиленных пеклом клейменных. Нерушимость снижала силу любого вражеского удара в радиусе полусотни шагов ровно втрое, увеличивая прочность защиты союзников втрое же, а уж целые стены небесные синевые эту защиту обеспечивали с запасом. Рыжий лавкач в маске разделял этими стенами строй противника, позволяя Джуниору перетянуть на себя внимание части противника, чтобы самому атаковать быстро и внезапно, порою прямо сквозь одну из своих стен, вовсю пользуясь почти всепробивающей мощью своей шпаги. Лишь несколько раз и только элитные противники умудрялись заблокировать или отвести тоненькое лезвие, да только повторный удар любой бритер нанесет быстрее, чем успеешь удивиться. Вторую попытку переживали не все из тех, кто отразил первую. Еще несколько раз он прощался с жизнью, как и с жизнью странного союзника. Особенно запомнился тот момент, когда одна из тварей просто втянула в себя всю синеву небесной энергии, заморочила голову Джуниору, внушив невозможность сместить в пространстве кисти рук и ступни, пусть даже остальное тело двигалось нормально, а потом, атаковав рыжего сочащимся гноем и каким-то отвратительным проклятием щупальцем, которое заменяло твари ударную руку. Слишком поздно гвардеец осознал, что точно такое же внушение, что парализовало его, закрепило в пространстве кисть бритера, что сжимало клинок, и тому просто нечем было блокировать удар, как не мог он и уклониться тем же блинком. Да и если бы он понял все вовремя, ничего поменять бы не смог. Бритер подбросил в воздух свой кинжал, сгибая единственную рабочую руку в локте и прикрывая ей голову, куда метило щупальце. Тонкий и почти прозрачный барьер, казалось, не мог бы остановить даже обыкновенную стрелу, не говоря уж о столь опасном ударе, но вся мощь изверга словно расплескалась, натолкнувшись на нерушимую стену. Краткое мгновение неуязвимости продлилось недолго, но мозги бритера тоже защищены были на славу, почти мгновенно восстановившись от контроля, при этом на нем не было видно амулетов, какие носил Джуниор, и позволяя вскрыть извергово брюхо шпагой. В последний миг тварь попробовала использовать коронный трюк с передачей урона на души, но слишком вложилась в атаку, позабыв о защите. Вопль последнего обещания едва не выжег гвардейцу мозги, а вот ловкач успел вновь позвать небо, укрывшись тонким, но ужасающе плотным доспехом, заново призывая свои барьеры и продолжая резать рвущихся вперед клейменных, словно овощи нарезая. Вернувший контроль над телом, ценой пары осыпавшихся пылью разовых амулетов, Джуниор вовремя прикрыл быстро сдающего под таким натиском союзника, давая тому время на прием пары зелья из его личных запасов. Когда же тот поделился этими запасами с Джуниором, тому захотелось припереть союзника к стенке и долго-долго интересоваться на тему того, у какого алхимика он закупается и нельзя ли оформить боевому товарищу хоть какую-то скидку. Сзади их уже поддерживали маги, бенефики вновь разгоняли комплекс благословений на рядовой пехоте из вставших в строй простолюдинов и храмовой стражи, а лучники тратили запасы стрел, устраивая целые просеки в рядах застопорившихся извергов редких культистов и беснующихся клейменных. В этот момент, когда они, едва ли не впервые с момента прорыва внешнего круга обороны, намертво остановили продвижение врага, Джуниор почти поверил в успех их начинания, поверил, будто они таки дотянут до прибытия подмоги или пока Стайр закончит со своими противниками наверху и спустится сюда, поближе к ним всем, показав тварям, за что его до сих пор валишане боятся, а потом за них взялись действительно всерьез. Понять природу девы было просто, куда сложнее было ее не понять, ведь в этот миг, даже одного взгляда на клейменную извергом сущность хватало, чтобы в голову буквально вбило информацию о ее природе. Тоже своеобразная атака и при этом очень эффективная против слабых духом, даже сквозь защиту храма и волшебство бенефиков обычных горожан пачками выключала. В лучшем случае, обморок с повреждениями ментального состояния, в худшем, практически мгновенное безумие в агрессивной форме, стремительная накачка похотью и только потом смерть, хорошо если в одиночестве. Каждый экземпляр основной тройки клеймо несущих был клеймен по-своему. Гигант-защитник испытывал боль и получал от нее свою страсть, забирая себе все раны, какие только мог забрать. Заключенный в водяную сферу водник пребывал в стране своих собственных грез, не приходя в себя ради необходимости сражаться, потому что его собственные выдуманные грезы сражались вместо него. Дева же, старший над клейменными превзошел, пожалуй, самого себя и, если бы здесь был кто-то с достаточными навыками ясновидения и аналитики, то он мог бы предположить, что в создании каждого из троицы принимал участие весь домен, а уж деву перерабатывали не без помощи самого господина, который щедро наградил одного из вернейших и сильнейших слуг за какое-то его деяние. Ну, или наказал за все то же деяние. В рядах дьяволов разница между первым и вторым минимальна, а зачастую ее и вовсе нет, ведь зависит она от состояния сущности изверга, а не от объективной реальности. Главным трюком того, что сотворились чрезвычайно сильные древние Элдисай, познавшие все оттенки синевы, какие только можно вообразить, являлось четкое воплощение единственно важного факта, их было двое, но она оставалась одна. Казалось, что вдоль ее идеально сложенного тела кто-то провел красную линию, разделив и тело, и душу на две части. Первая половина оставалась той самой безымянной для всех девой, чей разум был практически не затронут и оттого испытывал все то, что может испытывать наделенный в плену у извергов. Вторая же часть была все той же девой, но уже совращенной, полностью покоренная и испытывающая мстительное и непередаваемое никакими словами удовольствие от мучений своего же альтер-эго. Стоит только узница своей же души стать сильнее, соразмерно сильнее станет ее тюремщица, стоит ей придумать хитрый план или уловку, и отточенный разум второй половины, ее собственный разум, найдет способ противодействия. Это нельзя было назвать даже раздвоением личности, потому что жертва была одновременно в обеих своих ипостасях. Если бы ее извращенная часть стала бы отдельной сущностью, действуя наподобие одержимости, ей было бы стократно легче, тысячекратно менее мучительно, потому что это был бы кто-то другой. Дева была той, кто убивал. Она была той, кто калечил. Она нарушала все свои обещания. Она убивала тех, кого раньше ценила. Она творила то, что клялась предотвращать. Воистину, настоящее персональное пекло для одной и только одной узницы, где извергом и палачом выступает она сама, сама же расплачиваясь за свою слабость и неспособность противостоять контролю. Клеймившей ее твари даже не было нужды самому дарить порог пленнице. Он всего-то наслаждался уже готовым, никогда не прекращающимся и не имеющим возможности закончиться зрелищем. Смотреть, как половина лица радостно улыбается, наслаждаясь каждым моментом бытия, а вторая лишь молча рыдает над происходящим, как давно погасла в ее глазах надежда, уступив тупой жажде наконец-то сдохнуть. Умереть не получалось, оставалось только убивать. Потоки синевые и молниеносные удары громадных энергетических клинков крыльев не просто прореживали ряды пытающихся остановить клейменную воинов. Они их почти всегда игнорировали, банально не замечая всех тех отчаянных попыток заблокировать удар или поднять барьер покрепче. Превосходство в степени концентрации сил, полностью отсутствующее беспокойство о резерве, а также невероятная скорость совместно с массированными атаками превращали деву в аналог очень быстрой и компактной гномьей боевой башни. Те, кто сражался с ней в ближнем бою, конечно же, беззащитными не были, по крайней мере, некоторые из них. Находились и силы для блокирования, и ловкость для уклонения, и магия для постановки действительно эффективной защиты. Вот только даже превосходно оснащенные бойцы могли пережить один, максимум два выпада клейменной, а потом следовали примеру тех, кто и этого не мог, умирали. Находящиеся на расстоянии лучники, маги и целители со жрецами тоже познавали на себе мощь девы, которая заливала их удивительно крепко структурированными чарами, что рвали защиты будто бумагу. Нет, им приходилось чуть полегче, но жертв было намного больше. Это вблизи ее остановить пытались лучшие из лучших, а вот там, за спинами, собрались те, кого лучшими назвать не выйдет. Казалось, управляющий клейменными изверг намеренно отводил союзные войска, давая деве проложить путь и таким образом скомпенсировать потери от временного успеха обороняющихся. Небо – один из столпов мощи Гримментрия, чей храм сам защищал и помогал своим защитникам, но одно дело отражать удары пекла, тогда как родственные и близкие силы неба просто не замечали большей части защиты. Сверху парил над храмовым комплексом водный пузырь, проливаясь дождем из речной воды и смывая силу моря и глубины, разрушая тем самым второй из основных столпов силы храма. Джуниор, которого появление девы отбросило метров на 200 назад, прямо в ряды союзников, чем зашибло нескольких из них, неплохо разбирался в тактике обороны, так что глубину нависших над ним и всеми, кто сейчас рядом, проблем он видел отчетливо и кристально ясно. Термин «задница тролля» был, для описания положения наделенных в этом бою, несколько мягковатым, но в гудящую от удара голову ничего другого не приходило. Его железная и мифрильная верность спасла гвардейца, приняв большую часть удара на себя, но даже остатков хватило, чтобы выбить и покалечить бедолагу, надежно лишив его возможности встать на ноги в ближайшее время, если речь пойдет о своих силах. Помочь ему могли, благо целителей хватало, а потери среди них являлись не самыми крупными. Да только никто не обращал на Джуниора внимания, пытаясь то ли выжить, то ли перегруппироваться, то ли все-таки убить отродье клейменное, хотя бы одно из трех сильнейших. Свою роль сыграли погнутые и окровавленные доспехи, обширные переломы и краткая потеря сознания, из-за которых его лишенное чувств тела приняли за свежий труп и попросту проигнорировали. В иной ситуации спасение полноценного гвардейца стало бы задачей близкой к первоочередной, все же он, со всеми его умениями, уровнем и артефактами, был единицей полезной для выживания, даже если отбросить пиетет перед благородной кровью. Но момент оказался упущенный Джуниору, оставалось лишь бессильно наблюдать за бойней, которую устраивала клейменная, которую даже твари не прикрывали, потому что подойти боялись. Вот плеть из чистой синевы обернулась вокруг Дардза из дома Бантутарт, его коллеги по должности, который так и не вернет свой карточный долг. Истощенные амулеты и покрывшие тело слой молнии позволили вырваться из хватки чар, только для того, чтобы десяток предельно концентрированных небесных игл пробили тело в десятки мест, а взмах крыла завертевшейся на месте девы, что в тот миг играючи срывала с себя сияющие серебром канаты чьей-то молитвы, размазал громовержца вместе с его броней. Не сможет Джуниор отдать свой долг старине Бродерику, выслужившемуся выскочке из семейства мелких чиновников, потому что не спасла ни ловкость, ни железная от множества правильно подобранных ритуалов и зелий укрепленная кожа, не несгибаемая воля прирожденного воина, когда его, прямо во время спасительного кувырка, поймали в область покоя и буквально стерли потоком синевы. Авон убила Мергелина, вечно ворчливого боевого мага из гильдии Черненой Чаши, накрыв сразу целой связкой высокоуровневых чар и сотней пущенных им вдогонку перьев с крыльев девы. Могучие и влиятельные смертные умирали один за другим, не в силах остановить противницу, прямо сейчас накачиваемую силой через свое клеймо до самых кончиков перьев. Их бы убили куда раньше, если бы не его старый знакомец, прямо сейчас пляшущий вокруг крылатой сучки, словно борзая собака вокруг травимого ею медведя. Нет, были среди обороняющихся адепты неба и посильнее, даже если не считать жрецов из свиты Иерима. Одного из них прямо только что на крыло натянуло до самых бровей. Секрет в том, что сочетание сразу громадной ловкости, специализации на ближнем сражении, могучей магии и легендарного артефакта нужного типа имелось лишь в единичном экземпляре. Джуниору вспомнились годы, проведенные в домашнем обучении, да и в зрелом возрасте он любил почитывать книги, благо должность его только одобряла постоянное расширение кругозора и квалификации. Из продвинутых курсов высшей энергопланарной феноменологии он знал, что сильный пользователь энергии определенного плана мог, в той или иной мере, подавлять более слабых коллег. Могучий теневик не даст теневику слабому даже пошевелить те самые тени, владыка пламени приугасит, а то и полностью потушит огонь соперника. Чернокнижники сумеют перекрыть доступ к тьме начинающим самоучкам, это все пройденный этап, известные константы. Но среди всех особенностей неба одна была самой необычной, даже несуразной в некотором роде. Небеса отлично противодействовали тьме, тени, смерти и всем стихиям, кроме ветра. Могли их адепты показать классы для других планарщиков, для кого сильнее, для кого слабее, а для кого и совсем слабо. Но лишь один план из всех делал адепта синевы почти бессильным, неспособным наносить хоть какой-то урон врагу своему. Неба хватит на всех. Древняя, как сам мир, мудрость была не просто словами, но еще одной аксиомой, неоспоримым фактом действительности Алурия. Защищаясь небом от неба, даже относительно слабый маг мог стоять под дождем из посылаемых могучим коллегой чар очень и очень долго. Просто невообразимо долго, как для подобных дуэлей, особенно если сравнивать таланты двух поединщиков. Да, слабейший из такой пары вообще ничего врагу сделать не сможет, но и проживет подольше. Для девы это истинно проблемой не являлось, кем бы ни была она раньше, до своего клеймения, но помимо фантастического сродства с синевой у нее была еще и мощь физическая, подкрепленная какой-то разновидностью боевой медитации или предвидения. Те, чья связь с небом позволяла блокировать ее атаки, гибли от ударов рук, крыльев или сброшенных перьев, а те, кто, имея связь с небом, оставался еще и воином, либо были слишком неповоротливыми и тоже гибли в бою, либо их связь с планом была недостаточной. Мощь девы поражала, стандартные чары собратьев она даже не замечала, пробивая их с той же легкостью, что и чары иных направленностей. Рыжий бритер вертелся юлой, выживая там, где остальные мерли подобно скотине в мор, встречая синеву синевой, а от всего остального просто уклоняясь, пользуясь все той же странной пространственной техникой. В те редкие моменты, когда его доставали физические атаки крыльев или изящных рук девы, он встречал их либо тонким и краткоживущим, но ужасающе прочным барьером, либо своей шпагой, что лучилось чистым солнцем, заставляя клейменную, если не отступать, то хотя бы опасаться. Мелкие юрки, в сравнении с очень крупной как для птицелюбки девой, которая еще и вовсю пользовалась преимуществом полета, левитации и возможности воевать в трех измерениях сразу, он держал оборону сам и даже, порою, успевал спасти чью-то жизнь и душу, пусть и не часто. Самое смешное, что действительно развеселило потихоньку избавляющегося от последствий сотрясения Джуниора, так это действие извергов, а вернее, их отсутствие. Из-за вступивших в резонанс зачарований храма и волшебства клейменной, никто из дьяволов или других клейменных не мог помочь деве. Это, конечно, не случайность, а намеренное действие клириков, попытавшихся и сумевших отделить деву от подкреплений, но все равно смешно вышло. Он бы улыбнулся, если бы даже в одиночку дева не грозилась перебить всех, кто встал у нее на пути, причем нехорошо перебить, с выдумкой. Улыбку окончательно убил очередной ход извергов, воспользовавшихся неразберихой в центре внутреннего парка, телепортируя прямо в ряды магов сразу десяток тяжелобронированных тварей, окончательно ломая и оборону, и надежду Джуниора на то, что его заметят и вытащат. Заметят, вытащат, подлечат и даже приласкают, только не свои. Оказавшись уже буквально под сенью первохрома, пачкая его пол кровью и потрохами обороняющихся, отрезав еще удерживающие парк силы от подкрепления и маршрута отступления, изверги поставили жирную точку в судьбе храма. Вспыхнули амулеты оставшихся клириков из свиты Иерима, унося тех, усталых, побитых и потерявших в числе, поближе к алтарю. Следом за ними вытащило еще нескольких высокоуровневых союзников, а неизвестный бритер, попросту не имеющий амулета спасения, так как пришел непонятно откуда и непонятно кому служит, остался едва ли не один на один против девы, а примерно через 2,5 секунды и вовсе оставшийся один на один, без надежного прикрытия клейменная выбила всю невезучую мелочь рода людского, и еще 5 зверолюдов, а также 1 хоббита. Обидно, если не бритеру, то джуниору. Рыжий был хорош, настолько хорош, что вполне заслуживал себе кличку Рыжий, благо что барона Кванцентренского, выдающегося таланта берсерка, убили предатели из состава прислуги прямо в момент поднятия купола над Вечным. Даже потеряв любую надежду, бритер буквально вдохнул целый кисет своих зелий, большая часть которых была в газообразной форме, а после принялся продавать свою жизнь за такую цену, что даже у торгаша в 13-м поколении инфаркт бы случился. Удар крыла встречает барьер, ответный тычок шпаги переходит в рассекающий выпад, оставляя длинную царапину на безбрежно синем доспехе из чистой энергии, которым укрылась с самого начала штурма двуликая дева. Поток синевы мягко отводится в сторону, а 10 лент, словно сотканных из лучшего цветного шелка, огибают размывшуюся фигуру, даже не в силах ее коснуться. Новая атака – водоворот из безбрежной синевы, обращающийся настоящим колодцем, на дно которого падает бритер. Ловушка, которая могла сдержать и сковать хоть молодого дракона, хоть легендарного изверга, лопнула, открывая тоненький проем, сквозь который проскользнул упрямо не желающий сдаваться наделенный, чтобы тут же попасть в хватку замедляющего облака покоя, которое, будучи разорванным в клочья, сменилось еще одним, а потом на блок человека. А джуниор был уверен в его расовой принадлежности, обрушился удар крыла. Барьер мигнул, но какая бы сила за природой этого умения не стояла, а за несокрушимость пришлось платить временем существования. Удар крыла встретило небесным щитом, и щит продержался, пусть и какой-то миг, жалкий и короткий. Мига хватило, чтобы встретить чуть ослабленный удар кулака лезвием шпаги. Изящная и хрупкая, как и у всех крылонов, чьи кости, подобно птицам, очень легкие и ломкие, ладонь схватилась за пышущее солнцем лезвие и с хрустом его сжала. Вспышка неба неизмеримой мощи и такая же вспышка солнца едва не выжгла джуниору глаза, а когда он проморгался, все было кончено. Озимь падают обломки шпаги и гвардейцу, несмотря на шум битвы, крики раненых и проклятия умирающих, кажется, будто он слышит тонкий перезвон падающей стали. Бритер висит в воздухе, взятый за горло девой, половина лица которой лишь молча плачет, а вторая улыбается самой сладкой улыбкой, настолько сладкой, что даже изверг бы вздрогнул, особенно если из низа их иерархии. Обессиленный и поломанный во всех местах парень, часть маски которого тоже отломилась, растеряв сияние синевы, падает у ног девы, что сама склоняется, нависая над жертвой и, скалясь в безумной страсти, впивается руками в тело жертвы, прямо в плоть, до крови и мяса. Джуниор в ужасе, наведенном и чуждом, осознает, понимает лишь потому, что дева сама об этом кричит, рыдает без единого слова, но с наслаждением рассказывая забавную с ее точки зрения историю. Историю о том, что каждый убитый адепт ее излюбленного плана, познает покой небесный совсем иным способом, что ее руки могут отнять этот покой, забрать у побежденных их небо, чтобы первое стало сильнее, чтобы клеймо ее стало крепче, чтобы стены узилища ее стали несокрушимее, а вторая, чтобы смеялась и танцевала на давно уже забытой надежде, от которой не то что осколков, пыли и той не осталось. В зал входит все больше и больше клейменных, подтягиваются изверги и еще живые культисты, проламывает себе дыру в стене заключенный в мучительные латы гигант, заканчивает смывать со стены земли последние частички защитных чар речной властелин, как назвали его ребята из тактиков. Рядом с гигантом ступает хозяин всех клейменных, выглядя, может, и мелко, но отнюдь не невзрачно, пышущая дурной мощью тварь страшна настолько, что у джуниора замирает сердце, а артефакты один за другим выгорают, не давая ему раствориться в приносимом тварью флёре. Невольно он оборачивается к деве, трусливо предпочтя не смотреть на ее хозяина, но не отрывая взгляд от ее развлечения, словно все-таки завороженный, потерявший волю. Ее руки уже в грудной клетке окровавленного парня, который кажется таким молодым. Мысль о количестве молодящих эликсиров, выпитых бритером, так никуда и не уходит, пока Джуниор пытается убедить себя, что если он сейчас будет лежать, молчать, не шевелиться, то его не заметит, пропустит, что он еще поживет хоть немного. Бритер умирал, хуже, чем умирал. Но в последний миг, когда дева дала ему немного свободы, почти закончив забирать себе все то, что могла от своей жертвы взять, когда она пожелала насладиться последним его воплем, отчаянным криком теряющего небо мученика, бешеным проклятием, просьбой, мольбой или чем-то еще, таким сладким для второй и мучительным для первой, он поступил иначе. Не атаковал, не попытался убежать или хотя бы призвать свою силу, дабы убить собственную суть самому, чтобы не отдавать ее клейменной в руки. В последний миг он схватил ее ладони, твердые будто сталь, неостановимые и невероятно сильные, будто бы вонзая их еще глубже, к самому своему сердцу, а после протягивает ладонь к склонившемуся над ним лицу, плачущему и смеющемуся, лишь едва-едва его касаясь. И вместо крика, вместо последней попытки уязвить хотя бы словом, если не делом, он вкладывает все, что еще имеет, а сил у него, разогнанного смертельной порцией зелий, хватало, все, что знает, что успел понять в эти часы, в своей последней битве, все это он отдает простым словам, последней фразе, в которую он буквально вкладывает душу. «Прощаю вас и отпускаю». Вложи он все свои силы, даже будь он полностью свежим и готовым к бою, не сумел бы задеть деву, не осилил бы оставить на теле ее даже царапины. Но вот слова, сказанные искренне, от всего гаснущего сердца, слова эти были чем-то иным, радикально отличающимся от всего, что привыкла отражать ее защита. Дева отшатнулась, будто не коснулись ее, а хлестко ударили, будто не рукою, а раскаленной сталью. Хотя куда там для ее защиты обычная сталь, какой бы горячей она ни была. Это касание, оставившее на идеально чистой и мраморно-белоснежной коже маленькую кровавую капельку, оно словно затронуло что-то другое, скрытое под кожей, под нерушимым слоем синевы, под самым ее клеймом. Что-то давно забытое, неясное и, казалось бы, невозможное. Половина лица ее принимает вид чистейшего шока, раскрывая затянутой похотливой поволокой глаз в выражении неверия, столь же чистого, как самая прозрачная родниковая вода, как чиста синева покорного ей неба. Но эта вторая половина, та, что стоит у руля, что принимает решение, что творит паутину пыток и мучений для половины второй, тюремщица так и не понимает, не успевает осознать, потому что первая часть, истинная и, в гордыне столь же могучей, как могуча жестокость мастера клейма, не сломленная до конца, впервые за века и века поменялась. Все еще текут слезы, но это другие слезы, наполненные не мукой, но облегчением, наполненные тем, что тоже есть частью природы каждого адепта небес, покоем, свободой, искуплением. Изверг могуч, а его скорость реакции оставит далеко позади почти любого из тех, кто привык самому быть воплощением скорости. Он бы легко успел, сумел бы помешать, перехватить, заморочить, разрушить план всего лишь человека, даже не нажившего сотни лет, если бы он не желал видеть, пожалуй, излюбленное свое зрелище, если бы он не вынужден был управлять всей сворой своих вернейших псов, благодаря множеству подвернувшихся пленных расширившейся и разросшейся в несколько раз, если бы он, прекрасно зная о подобном трюке, хоть на один короткий миг заставил себя поверить в то, что такой исход вообще возможен.